знаю, есть ли он на самом деле, и где, на небесах или на земле, тот край, которым грежу с колыбели, седых столетий тонущий во мгле. Закрыв глаза, я вижу цитадели, и ленты рек, и церковь на скале, и переливы горней акварели, точь-в-точь, как на закате в феврале. Я вижу заболоченные дали, слежу за тенью птичьего крыла и слышу звон, исполненный печали, со стороны старинного села. Но где тот чародей, что скажет мне, когда я был или буду в той стране?